Глава 21. История, которую Егор мне рассказал, была не очень длинной, это он преувеличивал, но непростой уж точно. Видно, что говорить ему было нелегко, и, возможно, я первая, кому он об этом рассказывал. Хотя нет, не первая точно, было же еще несколько допросов у следователя. По делу Егор проходил свидетелем, хотя какой с него свидетель? С таким же успехом всех местных можно в свидетели записать. Лисана жила в деревне вместе со своей престарелой матерью уже довольно давно, начал рассказ Егор, но не с самого детства. Откуда они приехали, не знаю. Сразу были только вдвоем. Лисана, видимо, была поздним ребенком, потому что мать ее уже тогда выглядела скорее бабушкой. Хотя, может, образ жизни такой. Болезни, алкоголь, тяжелая физическая работа. Про возраст в лоб у женщины спрашивать не принято. Наши местные бабы, правда, пытались. Деревня-то маленькая, все друг о друге знают. А тут приехала новая с детем и живут на особицу, ни с кем не общаются. Но Лисана ее мамкой звала. На то мы порешили. Мамка, значит, мамка. А сейчас они где? Да подожди ты, не перебивай. Мать Лисаны, Степановна, та здесь и живет в своем доме, как и жила. Егор замолчал. Опустил взгляд на узорчатую клеенку, покрывающую стол, и нахмурился. «А Лисана?» «Лисана пропала». «Ну вот, начинается. Как-то сразу не по себе стало, зябко и неуютно, и не хотелось больше расспрашивать, и чувствовалось, что Егору продолжать разговор тоже не хочется. Чтобы заполнить неловкую паузу, я попыталась отхлебнуть кофе, но чашка осталась пустой. Лишь по дну ее стекали остатки гущи». Встряхнула кружку и прищурилась, попыталась рассмотреть, во что кофейный узор складывается, что напоминает. С детства так делала. Как передачу про экстрасенсов по телеку увидела, так и начала. Помню, тогда меня этот феномен очень поразил. Приглашенные гадалки в прямом эфире так лихо судьбу всем желающим предсказывали. Кому на картах, кому по плавленному воску, по линиям на ладонях или вот по кофейной гуще. Хотя сейчас я понимаю, что все это ерунда. По телевизору в передачах так и вообще сценарий заранее пишут. А гадалки могут оказаться ряжеными артистами и не иметь никаких экстрасенсорных способностей. Но вот с детства осталась у меня забава – узоры на кофейной гуще рассматривать. Иногда они складывались удивительно. Воображение соединяло песчинки в образы невиданных зверей или человеческие лица, предметы – сейчас я ничего не разглядела, сколько ни старалась, муть какая-то. Встряхнула кружку еще раз, присмотрелась. Теперь похоже на лес, вроде бы стена из ели, а сбоку дерево высокое или вытянутая вверх рука. Тебе еще кофе сварить? Я вздрогнула и посмотрела на Егора. Нет, спасибо, не надо. А хотя, знаешь, давай. Пока Егор занимался приготовлением, я молча за ним наблюдала. И он, и его брат, судя по всему, кофе, залитый кипятком, прямо в чашке не жаловали. Про растворимые говорить нечего. Благо, турка у них большая, полулитровая, на две кружки хватает. Интересно, как быстро им надоест морочиться, и они купят кофеварку, раз такие щепетильные. «Давно Лисана пропала?» Решила я продолжить расспросы, а то история грозила закончиться, так толком и не начавшись. «Не так, чтобы давно, хотя все относительно. С месяц назад». «И поэтому твой брат впал в депрессию?» «Нет». Я смотрела, как закипает вода, как Егор ловко снимает турку с газовой конфорки за секунду до того, как черная бурлящая жидкость в ней должна была вылиться и запачкать плиту. Очень чистую, кстати, плиту. Я обвела кухню более пристальным взглядом. В целом, несмотря на неизбежный бардак среди вещей, которые практически всегда присутствуют в доме у одинокого мужчины, кухня и вся посуда в ней, полы, холодильник – все очень чистое. Куба редко готовит? Или вообще питается вне дома? Или просто такой аккуратист? Холодильник пуст. Там лишь необходимый набор продуктов, который, к тому же, судя по этикеткам, привез из города Егор. «Тогда зачем ты об этой девушке рассказываешь? Кажется, мы хотели поговорить о твоем брате и о том, почему он стал таким нелюдимым». Егор поджал губы, аккуратно разлил кофе по чашкам, добавил в мое молоко и поставил на стол. Я лишь хочу сказать, что не исчезновение Лисаны повлияло на брата, а сама Лисана. Ну, мне так кажется. Все началось примерно год назад. Лисана приехала в деревню с матерью, когда ей было лет 10, точно не помню. В наследство им достался дом на окраине. Дом старый, но последние годы его каждое лето снимали дачники. Они и крышу подлатали, и забор обновили, и за садом-огородом следили. Но приехала Степановна с дочкой. Сунула дачникам в нос бумаги на наследство, и тем пришлось съехать. Жили они вдвоем нелюдимо. Ни с кем за все эти годы не сблизились. Девочка ходила в школу в соседнюю деревню. 9 классов окончила, все ждали, что поступать в город поедет. В какое училище может? Но она здесь осталась. Думаю, из-за Кубы, а не из-за престарелой матери, как она всем говорила. Сначала Степановна с дочкой жили бедно. Прям очень. Тяжело бабе одно и дитё поднимать. Без образования и каких-то талантов. Потому, думаю, они в деревню перебрались. Худо-бедно на своем огороде да на подработках в колхозе прожить можно. Особенно, если жилье есть. Степановна, поговаривали, выпивает, но не так, чтобы уж совсем пропащая. Но со стороны заметно. Но самогон не гнала ни на продажу, ни себе. А как Лисанка подросла, стали у них деньги появляться. Видно, это было и по девчонке, и по матери. Потом Лисанка даже машину купила. Говорила, что в кредит, но кто ей безработный кредит откроет? Откуда деньги появились, известно? После беседы со следователем стало известно. Но тут и без следователя. Граница рядом. Прибилась Лисанка к контрабандистам. У нее в подвале склад с коробами сигарет обнаружился. В машине тайник оборудован в бензобаке. И не только. Я ничего уточнять и переспрашивать у Егора не стала. Живя рядом с границей, не такого насмотришься. А лет 10-15 назад только ленивый сигареты не возил. Тогда было выгодно даже единственный разрешенный блок вести. Да и ездить можно было 2-3 раза за день. Сейчас все сильно усложнилось, но... Но у тех, кто приграничным бизнесом занимается, подробности расспрашивать не принято. Ну и при чем здесь Куба? Притом, девочка была в него влюблена еще со школы, только слепой бы не заметил. Но брат на нее никогда внимания не обращал. Во-первых, он ее значительно старше, во-вторых, они, как бы это сказать, совсем разного поля ягоды. Лисану никто из местных не любил. «Некрасивая?» – зачем-то спросила я. «Нет, не в этом дело. Внешностью ее природа не обидела. Как подросла, так и вовсе стала девка видная, фигуристая. Да это не особо и важно. У нас в деревне часто любят повторять «с лица воды не пить». Не в этом дело. Характер у нее был паршивый. Злая, завистливая, скандальная. Как и мамка ее. И прилипчивая. Все вокруг нашего дома крутилось. То так, то это кубик линии подбивала. Ну и знаешь, говорят, вода камень точит. Никто не понял, как так вышло, но закрутилось у них. Вот с того времени все и началось. Мне кажется, что с того. Хотя я и не уверен на все 100%. Сначала это было не так заметно. Но с каждым днем, с каждым месяцем Куба мрачнел и замыкался в себе. Домой все же жить не звал и к ней не шел. Так, захаживал время от времени, сама понимаешь. А Лисанка все мечтала денег накопить, за Кубу замуж выйти, в город переехать. Только пустое это. Куба от леса далеко не уедет, и она это понимала. Должна была понимать. Может, надеялась, что рано или поздно переупрямит его. «Или ребеночка родит, и брат станет сговорчивее», продолжила я, задумчиво глядя в окно. Там как раз появился Куба с секатором в руках и принялся обрезать растущие во дворе кусты малины. С Егором они были очень похожи. Вот с первого взгляда понятно, что братья. Но Куба был более, как бы это сказать, матерым, что ли. Старше, выше, здоровее. Глаза черные. Горят огнем из-под бровей. Черты лица жесткие. Но, может, так кажется, потому что неулыбчивый. Чувствовалась в нем сила и уверенность, но при том и отрешенность, будто он сейчас не здесь. «Ребеночка? Не знаю». Об этом ни она, ни тем более брат не говорили. Я вообще в столице тогда уже плотно обосновался. Там жил и работал. В деревню приезжал редко. С братом больше по телефону общались. Но стал замечать. Что-то не то. Потом пацаны позвонили, местные. При упоминании местных меня передернуло. А вот уж с кем не хотела бы больше встречаться. На редкость неприятные ребята. Они сказали, приезжай, сам посмотришь. Я и приехал. Весной это было. Вроде как ничего особенного. Так и не скажешь, что с человеком что-то не то. Но близким сразу понятно. Много всяких признаков. Не будем сейчас об этом, не так уж и важно. А потом Лисана пропала. Ее не хватились сразу. Спустя неделю только мать заявление в милицию подала. Но те тоже не особо старались. Для порядка местных опросили меня вот, но безрезультатно. В общем, следователи заявление приняли, дело о пропаже девушки завели, но с поисками не особо усердствовали. Давили на то, что молодая, сама уехала, может, с мамкой поругалась или с парнем, скоро объявится. Вот только Лисана до сих пор так и не объявилась. «А Куба что, переживает?» «Да как сказать, по нему и не поймешь сейчас, вечно примороженный». Егор тоже смотрел на брата сквозь кухонное окно. «А когда Лисана пропала, он где был?» – спросила я осторожно. Егор хмыкнул, сделал глоток остывшего кофе. Вот и следователи в первую очередь про Кубу спросили. Но его в тот момент в деревне точно не было. Уехал он за границу дня на 4. У него и отметки в паспорте. Когда в ту сторону пересек, когда обратно. Тут не подкопаешься. А потом, когда следователи у Лисанки в подвале склад с коробами сигарет нашли, машину с тайником изъяли, стали совсем другую версию крутить, мол, прижали девке хвост, она в бега кинулась. «Да, история мутная», – подытожила я его рассказ. Егор лишь кивнул. Я допивала кофе маленькими глотками. Настроение испортилось, на душе появилась щемящая тоска. Взяла Егора за руку и погладила его ладонь пальцами. Теплая, сухая, приятная на ощупь. Почему в мире все так сложно? Отношения, бывшие мужья, пропавшие девушки, подавленные братья и заклятия. Вспомнила я самое неприятное. Егор, давай по деревне погуляем. Покажешь мне, что тут у вас где. А главное, дом, в котором Лисана жила. Зачем? Он искренне удивился. Не знаю. Для меня сейчас это пока единственная достопримечательность. Больше у вас тут ничего не знаю. Ну, пойдем, прогуляемся.